8. «Стражам сдаимно», — сказал спутник Арсения, когда они были далеко от ворот. Арсений кивнул, только этого никто не увидел. Больше спутник ничего ему не говорил. Вскоре они въехали в лес. Лишь там стало понятно, что такое настоящая темнота. Ехать приходилось медленно, лошади переставляли ноги на ощупь. Один раз по лицу незнакомца ударила ветка, и он грязно выругался. Арсений понял, что его сопровождает не ангел. Он подозревал это с первой минуты их встречи. Спустя четверть часа последовала вторая ветка, которая выбила всадника из седла. Падая, он неловко выставил ногу и повредил ее. Тут же попытался встать, наступил на поврежденную ногу и со стоном свалился на землю. «Нога! Доездился, бля!» Арсений спрыгнул с лошади и подошел к упавшему, внимательно ощупал ногу. «Ничего страшного, это вывих, главное — цела кость». При звуке Арсениева голоса незнакомец напрягся. Арсений почувствовал, как дернулась его нога. «С этим легко справиться», — подбодрил его Арсений. Не говоря ни слова, тот схватил Арсения за волосы и притянул к себе. У горла Арсений почувствовал нож. «Ты кто?» — прохрипел незнакомец. «Я? Арсений? Я тебя, падаль, зарежу». «Почему?» — спросил Арсений. Ему самому вопрос показался бессмысленным. «Потому что на твоем месте должен был быть мой кореш Жила!» Незнакомец стряхнул Арсения, и нож слегка рассек кожу на шее. «Ты что, Жила?» «Нет», — сказал Арсений. «Как ты здесь оказался, гнида?» «Ты сам спросил, готов ли я?» «Ну, и я был готов». «Ах ты, ё-моё! Да теперь Жила зарежет меня при первой встрече! Я ж, бля, не только тебя, я общие деньги с собой увез! Теперь он сидит и думает, что я его кинул! Вот что херово! Вот что херово, я говорю!» Снова тряхнул Арсения, но нож в соприкосновении с горлом уже не входил. «Ты объяснишь ему, что это я виноват», — сказал Арсений. «Ага, он только моих объяснений ждет. Да я рта нахрен раскрыть не успею. Но до этого я зарежу тебя, понял?» В горьких этих словах чувствовалось, однако, некоторое успокоение. Интонация предусматривала возможность примирения с обстоятельствами. Арсений мягко отнял у своего спутника нож и взялся за его ногу. Под его короткий крик он вправил ногу одним рывком. «Предупредил бы хоть», — пожаловался пациент. «Без предупреждения лучше». С помощью Арсения тот встал с земли и осторожно ступил на вправленную ногу. «Вроде бы полегче». «Езди пока больше верхом, не ходи», — сказал Арсений. «Через несколько дней пройдет полностью». В лесу было уже не так темно. То был еще не рассвет, но его предвестие. Спутник с интересом рассматривал Арсения. «Может, так оно и надо было, чтобы Жила Белозерский остался», — задумчиво сказал он. «Может, так оно и правильней». Взяв обеих лошадей под усы, он начал продвигаться вглубь леса. «И ты знаешь...» «Тоже вали отсюда. Мне, бля, неспокойно, когда я не один. Я вдали от дороги отдохну, а потом ночью потихонечку поеду. Ты мне, брат, только шубу оставь. Хорошая у тебя шуба». «Что?» — не понял Арсений. «Шубу снимай, а сам можешь идти. Ты мне ногу выправил, я тебя живым отпускаю. Но чего шары выкатил?» В его руке снова блеснул нож. Арсений снял шубу и протянул ее незнакомцу. Тот снял свой зипун и бросил Арсению. «На, носи!» Надел шубу, попробовал, не тесна ли в плечах. Смешно покрутился перед Арсением. Подумав, подошел к той лошади, на которой ехал Арсений, и долго отвязывал от седла кожаный мешочек. тесемки не развязывались. Он полоснул по ним ножом, и мешочек со звяканьем упал на землю. Подняв мешочек, незнакомец подмигнул. «Се мое, а се...» — он бросил Арсению поводья. «Твое. Вторая лошадь мне без надобности. Едь куда хочешь, хоть и в Белозерск. Можешь отсыпаться по дороге. Лошадь белозерская, она тебя и так донесет. А про меня забудь, понял?» Белозерск Арсений не поехал. Ворота этого города за ним закрылись. Он знал, что больше в них не войдет. В Белозерске ему было хорошо, и именно поэтому он из него бежал. Этот город отдалял его от Устины. Арсений выехал на дорогу и направился в противоположную Белозерску сторону. Ехал он в подавленном состоянии. Вопреки требованию бывшего спутника, забыть о нем Арсений не мог. То, как спутник с ним обошелся, Арсения не огорчало. Не огорчил даже тот очевидный факт, что из города его вывел не ангел, о чем, по правде говоря, мечталось. Медленно продвигаясь в неизвестном направлении, Арсений испытывал тревогу. Тревога была вроде бы беспричинной, но с каждой минутой становилось яснее, что клубится она вокруг оставленного им человека. Арсений знал, что возвращаться нельзя, ибо тот человек его прогнал, и одному ему там было спокойно. Проехав еще час, Арсений вспомнил, что в шубе осталось несколько грамот Христофора, тех, что он положил в последний момент. Ему стало жаль грамот, вряд ли для нового владельца шубы они представляли ценность. Он мог бы их вернуть. Арсений понял, что у него появился повод еще раз увидеть своего спутника, и он повернул коня. Он ехал назад, и тревога его возрастала. У места, где следовало сойти с дороги, Арсений спешился. Он привязал лошадь к дереву и направился в лес. Уже издали, за голыми деревьями, было заметно какое-то движение. Между двумя стоявшими там лошадьми ходил человек в его шубе. Но Арсений не узнал в нем того, с кем ехал ночью. Он узнал в нем Жилу, хотя и не встречал его никогда. В левой руке Жила держал дубину. Вероятно, он был левшой. Сделав еще несколько шагов, Арсений увидел из своего спутника. Тот лежал на земле за одной из лошадей, и поза его была неестественна. Повернутый лицом вверх, одну руку он почему-то держал за спиной, а ноги судорожно елозили по земле. Одна из пяток вырыла неглубокий жолоб, обрамленный сосновыми иголками. Глаза невидяще смотрели на Арсения, и в них Арсений без труда прочитал, что ожидает человека сего. Не обращая внимания на Жилу, Арсений склонился над умирающим. Тот уже не двигался. Жила подумал и опустил дубину на голову Арсения. 9. В лесу стоял полумрак, и трудно было определить, закат это или рассвет. Только когда чуть посветлело, стало понятно, что рассвет. Собравшись силами, Арсений смог оторвать голову от того твердого, на чем она лежала. Это было тело его спутника. Оно было таким же холодным, как земля. «А я тепл», — сказал Арсений Устине. «Я, который виноват в его смерти, тепл и жив. Сейчас я спасен ради одной лишь тебя, но он, как и ты, на моей совести. Я погубил его произнесенным словом. Если бы я не сказал ему, что готов, он не лежал бы здесь таким холодным. Помнил ведь Арсения Великого, неоднократно сожалевшего о словах, которые произносили уста его, но ни разу не сожалевшего о молчании. Не хочу отныне говорить ни с кем, кроме тебя, любовь моя». Держась за дерево, Арсений встал на ноги. Лошадей уже не было, очевидно, Жила увел их с собой. Арсений медленно побрел к дороге. Привязанная им лошадь все еще стояла на месте. Он отвязал ее и, вцепившись в гриву, чтобы не упасть, повел вглубь леса. Его шатало из стороны в сторону. Когда они подошли к мертвому телу, Арсений сел отдохнуть. Собравшись силами, он подтащил убитого к лошади и попытался уложить его поперек седла. Убитый, который уже не сгибался, несколько раз соскальзывал, падал на землю с глухим окоченелым звуком. Усилием воли Арсений забросил его руки на седло, изо всех сил уперся головой в ноги и подтолкнул тело вверх. Убитый закачался на седле в безразличном равновесии. Взгляд его открытых глаз также выражал безразличие. У него был вид того, кто хочет, чтобы его оставили в покое. Арсению удалось развернуть мертвеца лицом вперед и усадить в седло. Не найдя ничего, чем можно было бы привязать его к лошади, Арсений проверил сапоги убитого. В одном из них лежал нож, которым тот грозил ему еще вчера. Арсений снял данный ему зипун и стал разрезать его на узкие полоски. Связав их друг с другом, он получил довольно длинную веревку. Этой веревкой примотал ноги покойника к седлу. Арсений вывел лошадь на дорогу. Он сказал, что ты из Белозерска, неси же его туда, ибо там его предадут земле. Лошадь протяжно посмотрела на Арсения и не сдвинулась с места. «Я не поеду», — сказал Арсений, — «ему ты нужнее». Он легко шлепнул лошадь по крупу. Лошадь тронулась с места и пошла в ту сторону, где лежал Белозерск. Прижавшись к ее гриве, ехал мертвый всадник. Арсений смотрел на них, и они становились все прозрачнее. Превратились в один большой круг, который распался на маленькие. Круги плавали, не сталкиваясь. При встрече они просто проходили друг сквозь друга. Арсения вырвало, ноги его больше не держали. Подумали, мертв от того, что живым не выглядел. 10 дней спустя Жило подъезжал к Новгороду. На одной лошади сидел он сам, вторая без всадника трусила чуть позади. По мерзлой земле 4 пары копыт цокали преувеличенно громко. Ехал не торопясь, потому что торопиться ему было некуда. Запустив руку в карман шубы, Жило достал Христофоровы грамоты. Он читал их и шевелил губами. «Да вы рече! Смерть грешников люта! Соломон рече! Да похвалит тебя ближний твой, а не уста твоя!» Кирик спросил владыку Нифонта, совершать молитву над оскверненным глиняным сосудом или только над деревянным, остальные нужно разбить? «Как над деревянным, так и над глиняным сосудом, а также над медным, и стеклянным, и серебряным», — отвечал Нифонт, — «над всем совершается молитва. Всяк, держайся, добрые, дети ли, не может быть и без многих враг. Не богатство приносит друга, но друг богатство. Отсутствующих друзей вспоминай перед присутствующими, чтобы те, слышав это, знали, что и о них не забываешь». Все друзья Жилы отсутствовали, и ему приходилось вспоминать их в одиночку. 10. «Он открыл глаза», — сказали над Арсением. И он понял, что открыл глаза. Проплывающие над ним скрещения ветвей казались ему сном. Перед ним возникло чье-то лицо. Оно было таким большим, что закрывало тот удивительный свод, который над ним проплывал. Арсений видел каждую морщину лица и обрамлявшую лицо бороду. В бороде зашевелился рот и спросил: «Как тебя зовут?» «Вот как образуются звуки», — подумал Арсений. «Как тебя зовут?» — снова спросил рот. Он произнес три слова раздельно, словно не доверял слуху лежащего. «Устин!» — едва слышно сказал Арсений. «Устин!» Лицо к кому-то обернулось. «Его зовут Устин. Что ти приключися, Устини?» Арсений устал смотреть на лицо и закрыл глаза. Всем телом он ощущал мягкое сено. Рука нащупала деревянный борт телеги. «Оставь его», — сказал другой голос. «Довезем до ближайшей деревни, пусть там разбираются». Арсений снова открыл глаза, но тележной тряски уже не чувствовал. Было холодно. Он лежал на чем-то жестком. Это было похоже на дрова. Он вытащил из-под себя полено и долго на него смотрел. Свет сквозь приоткрытую дверь, свет и скрип, дровяной сарай. Приподнявшись на локте, Арсений увидел, что полностью раздет. Рядом с ним лежал его мешок и какие-то лохмотья. Поколебавшись, Арсений протянул к лохмотьям руку и тут же отдернул. Ему стало противно. Лохмотья отталкивали его не только своей грязью. Невыносимой была мысль, что их, вероятно, носил тот, кто его раздел. Кто не взял, и это было даже обидно, мешка с грамотами Христофора. Преодолевая отвращение, Арсений протянул руку к тряпью, которая оказалась рубахой, портами и поясом. Арсению требовалась не только одежда, но и обувь, ибо сапоги с него тоже были сняты. После некоторых раздумий он содрал с двух поленьев бересту и примерил ее куски к ступням. Помогая себе зубами, придал бересте нужную форму. Затем вытащил из тряпья пояс и стал тереть им о косяк двери. Когда ветхий пояс был перетерт надвое, Арсений примотал им бересту к ступням. Обувшись, поймал себя на том, что оттягивает момент одевания. Несмотря на то, что его била дрожь, с одеванием он медлил. Но из сарая нельзя было выйти голым. Арсений взял то, что когда-то было рубахой, и приложил к груди. Поколебавшись, продел руки в рукава и голову в дырку. Воротник был оторван. Рубаха висела на теле бесформенной тряпкой. Ее бесцветность оживляли заплаты. Труднее всего было надеть порты. Они оказались чуть целее рубахи, но от этого было только хуже. Надев их, Арсений подумал, что этой ветоши касался срамной ут вора. Его порты были как телесная близость с ним, и Арсений передернул от омерзения. В ограблении угнетала не потеря своей одежды, но приобретение чужой. Арсений испугался, что отныне он будет гнушаться своего собственного тела, и заплакал. Когда же Арсений озарило, что отныне будет гнушаться своего собственного тела, засмеялся. Из сарая Арсений вышел в приподнятом настроении. Сделав несколько шагов в своей новой одежде, сказал Устине: «Знаешь, любовь моя, со временем моего приезда в Белозерск это, по сути, первые шаги в правильном направлении». Сарай стоял на краю деревни. Арсений подошел к ближайшей избе и постучал в дверь. В избе жил Андрей Сорока с семьей. «Ты кто такой?» — спросил Сорока Арсения. «Устин», — ответил Арсений. «Устин, жди да крестин», — усмехнулся Сорока и захлопнул дверь. Тогда Арсений постучался к Тимофею Куче. Тимофей осмотрел Арсения и сказал: «Ты мне вшей нанесешь, потому что в твоем положении у тебя не может не быть вшей, или же блох. Их у тебя, я думаю, полный мешок». В мешке были только грамоты Христофора, но Арсений не стал развязывать его перед Тимофеем. Следующей была изба Ивана Сухобока. Помня о гостеприимстве Авраамовом, Иван не хотел выгонять странника, но и пускать тоже не хотел. Он отвел его на другой конец деревни, к бабе Евдокии, которая не боялась ни вшей, ни блох, ни чужаков. Когда они вошли, Евдокия жевала хлебный мякиш, У нее не было зубов, мякиш она жевала деснами, и оттого двигалось все ее лицо. Оно просто ходило ходуном, складывалось и раскладывалось, напоминая старый кожаный кошелек. Понаблюдав за лицом Евдокии, Иван сказал: «Вот тебе, баба, гость, который ничего не говорит, кроме того, что он Устин. Согласись, что это хоть какие-то сведения». «Считаю, что из сего немало», — кивнула Евдокия. Она отломила половину мякиша и протянула его Арсению. «Ешь, Устине!» Иван с Евдокией молча смотрели, как Арсений ел. «Голоден», — ответил Иван. «Факт», — подтвердила Евдокия, — «пусть остается». Немного согревшись, Арсений почувствовал, как начала чесаться его голова. Доставшаяся ему одежда была полна вшей. В тепле они ожили и стали переползать на волосы Арсения. Он сидел, чувствуя движение вшей по шее, снизу вверх. Арсений знал, что выводить вшей трудно, и ему стало жаль Евдокии. Он не хотел умножать трудности ее жизни. Ему, решил он, не следует здесь оставаться. Встав, Арсений поклонился Евдокии в пояс. Евдокия продолжала жевать. Он вышел наружу и закрыл за собой дверь. Арсений обдало холодом. Он все еще держался за дверное кольцо. Возникло желание потянуть за него и вернуться в теплую избу. Но, спустившись с крыльца, он понял, что уже не вернется. Сгущались ранние сумерки. Арсений шел, испытывая холод и страх. Он и сам не понимал, зачем вышел из тепла. Ему было лишь ясно, что путь его ждал трудный, если вообще преодолимый, и он не знал, куда этот путь лежит. Арсений шел по лесной дороге, которая становилась все темнее. Он шел как на ходулях, потому что ноги его не сгибались от холода. Затем начал падать снег. Это был первый снег в году, и летел он как-то неуверенно. Сначала появились отдельные снежинки, редкие, но большие. От них пушистого вида становилось, кажется, чуть теплее. Снежинки падали все чаще и чаще, пока не превратились в сплошную стену метели. Когда кончилась метель, показалась луна, и стало светло. Дорога была видна в каждом своем изгибе. С появлением луны мороз вроде бы усилился. Арсению показалось, что именно луна струит тот серебристый холод, который распространяется по земле. Он пожалел было о своем продрогшем теле, но тут же вспомнил, что тело его осквернено чужой одеждой и вшами, и жалость его оставила. Это было уже не его тело. Оно принадлежало вшам, тому, кто носил прежде его одежду, наконец морозу, но не ему. «Яко в чуждем телесе пребываю», — подумал Арсений. При всем сочувствии к чужому телу боль его нельзя ощутить, как свою собственную. Помогавший немощным телам людей, Арсений это знал. Даже вживаясь в чужую боль для ее облегчения, он никогда не мог постичь всей ее глубины. А теперь речь шла о теле, которому он не очень даже и сочувствовал, которое, по большому счету, презирал. Арсению больше не было холодно, ибо не может же быть холодно пребывающему в чужом теле. Напротив, он явно чувствовал, как не его тело наполнилось силой и уверенно двигалось навстречу рассвету. Он удивлялся тому, сколь тверд его шаг и широк взмах рук. Волны тепла толчками поднимались откуда-то снизу и приливали к его голове. Упав на землю, Арсений даже не заметил, как неутомимое его движение прекратилось. 11. «Хочу ли я, — думал Арсений, — все забыть и отныне жить так, будто не было в моей жизни ничего, будто я только что появился на свет, но уже не маленьким, а как бы сразу большим? Или так, помните из пережитого одно лишь хорошее, ибо памяти свойственно избавляться от мучительного? Моя память то и дело покидает меня, и того, гляди, покинет навсегда. но стало бы освобождение от памяти моим прощением и спасением. Знаю, что нет, и даже не ставлю так вопроса. Ведь каким может быть мое спасение без спасения Устины, бывшей главным счастьем моей жизни и главным страданием? Потому молю тебя, не отнимай у меня память, в которой надежда Устины. Если же призовешь меня к себе, будь милостив, суди ее не по делам нашим, а по моей жажде спасти ее. И то немногое доброе, и же ас сотворих, запиши на нее. Язык коровы мягок и не гнушается вшивого. Его шершавая ласка частично заменяет людское тепло. Человеку не просто ухаживать за вшивым и гноящимся. Входящий может оставить рядом с больным корочку хлеба и кружку с водой. Но на настоящую ласку без брезгливости можно рассчитывать лишь со стороны коровы. Корова быстро привыкла к Арсению и считала его своим. Длинным языком она слизывала с его волос засохшие комки крови и гноя. Арсений часами наблюдал за качанием ее вымени и иногда припадал к нему губами. «Корова, что в вымени тебе моем?» Не имела ничего против, хотя всерьез относилась лишь к утренней и вечерней дойке. Настоящее облегчение приносили ей только руки хозяйки. В них, в отличие от губ Арсения, была сила. Стремление выжать все молоко без остатка в туго сплетенный туис. Молоко вырывалось из вымени с громким журчанием, сначала тонким, почти стрекочущим, но по мере наполнения туиса обретавшим полноту и размах. Часть молока стекала по хозяйским пальцам. Наблюдая за ними дважды в день, Арсений помнил их лучше хозяйского лица. Он знал, как выглядит каждый палец в отдельности, но ни разу не ощутил их прикосновения. Иногда корова замирала, чуть приподнимала хвост, он подрагивал, и под самой его кисточкой на пол хлева шлепались теплые лепешки. Время от времени эти лепешки разбрызгивались во все стороны под тугой струей. Попавший на лицо капли Арсений вытирал пучком сена. Рана на голове почти зажила, но появились приступы головной боли. Боль шла не от раны, а откуда-то из самых недр головы. Арсению казалось, что там завелся червь, что его движения и вызывают ту пытку, которую так трудно переносить. Во время приступа он охватывал голову руками или утыкался лицом в колени. Он остервенело тер голову, и возникавшая внешняя боль на мгновение снимала боль внутреннюю. Но внутренняя, словно передохнув, тут же вступала с новой силой. Арсению хотелось расколоть свой череп надвое и вместе с мозгами вытряхнуть оттуда червя. Он колотил себя по лбу и по темени, но сидевший внутри червь отлично понимал, что до него не добраться. Неуязвимость червя позволяла ему куражиться и сводила Арсения с ума. Они спрашивали Арсения, кто он таков, но он молчал и с удивлением обнаружил, что коровы рядом уже не было. «А где корова?» — спросил у ближайшего из присутствующих Арсений. «Она была славным товарищем и явила мне спасительное милосердие». Ему никто не ответил, потому что казавшиеся присутствующими отсутствовали. Ближайший к Арсению, маленький, сгорбленный, серый, при внимательном рассмотрении оказался ручкой плуга. Остальные также были гнутые и костлявы. Гигантских размеров хомуты, на ком здесь, спрашивается, ездят. Санные полозья, оглобли до коромысла, а помещение было совершенно другим. «Интересно», — сказал Арсений, ощупав под собой тележное колесо. «Интересно, что время идет, а я лежу на тележном колесе, не думая немало о сверхзадаче своего существования». Арсений с усилием встал и, не твердо ступая, вышел за двери. Пушистыми шапками крыш перед ним выстроились избы неведомой деревни. из каждой в полном безветрии тянулся дым. Арсению показалось, что своими дымами все избы равномерно прикреплены к небу. Утратив свойственную дыму подвижность, соединительные нити обрели необычайную прочность. Там, где они были чуть короче необходимого, дома приподнимались на несколько саженей, иногда покачивались. В этом было что-то неестественное, и у Арсения закружилась голова. Ухватившись за дверной косяк, он сказал: «Связь неба с землей не так проста, как, видимо, привыкли считать в этой деревне. Подобный взгляд на вещи, мне кажется, излишне механистическим». Скрипя свежевыпавшим снегом, Арсений пошел из деревни прочь. Через некоторое время этот звук привлек его внимание, и он осмотрел свои скрипевшие ноги. Они были в лаптях. «А прежде были в березовой коре», — вспомнил Арсений. «Такие вот превращения». За его спиной болтался мешок с грамотами Христофора.